Govinda, Adi Purusha. Я представлюсь, меня зовут Лакшми Нараяна Дас, в миру меня зовут Леонид, фамилия моя Тугутов, мне 36 лет, я являюсь руководителем Центра ведической культуры в сибирском регионе и отвечаю за проповедь ведического знания как в Сибири, так и в нескольких других регионах. И в вашем городе я по приглашению вашего центра с программой, которая называется «Культура, неподвластная времени», где мы представляем широкой аудитории основу ведического знания, изложенных в древних священных трактатах или писаниях, которые уже многим известны, наверное, веды. Я сразу бы хотел вас попросить настроиться на такой мирный диалог, поскольку я не буду спорить ни с кем. Если я чувствую какое-то давление со стороны слушателей, когда какая-то информация идет вразрез их представлениям или их пониманию, или вразрез их знаниям, я обычно не спорю. Я представляю лишь просто в виде информации. А вы уже решаете, что вам принимать, что не принимать, что отбросить, так сказать, что принять. Что побудило вас встать на этот путь? Спасибо. Вот я вам скажу честно, был такой буддийский поэт, его звали Миларапа, и он стал совершать суровые аскезы, и он стал голодать. И говорится в ведической литературе, когда в вашем месте селится святой какой-нибудь, мы знаем, что в каждой религиозной системе есть свои святые. Может быть, там разновидности есть святых, но все-таки они есть. То я в свое время был потрясен вот этой мыслью. Она, так сказать, очень сильно меня привела в такое раздумие. Люди, которые жили в соседней деревне, где он сидел в пещере, они стали процветать. У них исчезли все болезни, у них стали вовремя проливаться дожди, урожаи и все остальное. Только потому, что жил этот святой. И они знали, что когда в каком-то месте поселился святой, то это место, оно будет благоприятным, и там не будет никаких проблем. И они ходили и поклонялись ему. И вот как-то раз он начал поститься, чтобы вот уйти в эту нирвану, так сказать. То есть покинуть тело материальное. И люди очень сильно испугались, и они прибежали к нему и стали уговаривать его, чтобы он вкусил пищу. И он сказал: «Каждый умрет. Так не лучше ли умереть, преследуя самую возвышенную цель?» Я не знаю, как вам, но меня это так серьезно подтолкнуло на раздумья, что многие ли в жизни преследуют самую высокую цель, кроме еды, обороны, совокупления, сна, то есть привязанности к семье, детям, нации или чему-то. Многие ли преследуют на самом деле возвышенную цель? И я вот с того момента очень серьезно стал задумываться. Я стал искать эту высшую цель. И, в общем-то, я нашел. Для чего мы пришли в материальный мир? Стать Богом. Мы пришли наслаждаться отдельно. Есть такое произведение Нарада Пурана. Там такое есть объяснение, где Господь сам говорит, для чего он создал материальный мир. Он говорит: «Я создал это материальное проявление лишь для того, чтобы глупые живые существа в погоне за наслаждениями отдельно от меня вошли в него, запутались в последствиях своих греховных поступков, разочаровались полностью в этом материальном мире и встали на путь преданного служения бхакти-йоги и вернулись успешно назад, домой». То есть сразу, изначально. И другой причины создания и цели он, так сказать, пока не объяснял. Но есть, конечно, и другие. Там, другим. Что произойдет, если все люди выйдут на понимание любовному служению абсолютной истине, в нирвану? Вы имеете в виду, что будет плохого или что будет хорошего? Во-первых, любое живое существо, которое подходит или восстанавливают свою изначальную духовную природу, в первую очередь всем до одного здесь сидящим выгодно находиться в таком обществе. Во-первых, это люди, которые полностью контролируют гнев, язык, гениталии, желудок и так далее. То есть любой из нас бы хотел общаться только с такой личностью. Никто из нас бы не хотел каких-то других людей, которые нас могут напасть на нас в подъезде, так сказать, заставить нашего ребенка курить или колоться, или там что-то еще. В любом отношении, даже чисто меркантильном, это знание приносит благо в любых положениях. И такие люди принесут благо полностью любому из общества, кем бы он ни был, кто бы он ни был. Как описывается в Ведах будущее Руси, ближайшее? Очень хорошо. Я серьезно говорю. Иногда люди, они думают, что вроде некое заигрывание, так сказать. В одной стране говорит, что у вас будет там хорошее будущее. Нет. Вы можете также найти в ведической литературе эти описания. Есть диалоги между святыми и их учениками, вот эти Пурана, разные источники ведические, где описывается, что Россия будет одной из первых стран, которая полностью восстановит ведическую культуру в эту эпоху. Именно Россия. И говорится, Россия станет фундаментом, мощным фундаментом. Есть предсказание «Раса эн праса», то есть немцы, вторые немцы, первые русские, потом немцы и так далее. Есть перечисления, там, по-моему, французы, англичане и так далее. И самое удивительное, что Индия шестыми только стоит, а последними будут японцы. Да, там есть такое предсказание. Последними будут маленькие люди, поклоняющиеся солнцу, которые завоюют весь мир без боя. Говорится там янтрами. Янтра – это означает техника, механизмами. Говорит, есть предсказание, что маленькие люди, поклоняющиеся солнцу, а это японцы, они завоюют весь мир без боя своими янтрами, то есть вот своими механизмами. Практически мы видим, да, что мы уже наблюдаем такое завоевание. Это предсказано тоже. Это предсказано. Так. Украина – это же Россия. В общем-то, сейчас странно, современные люди, они как-то вот Украина, да, то есть как-то вот с края вроде бы она. Но исторически же Украина, в общем-то, это почти центр на самом деле. То есть формирование этой всей системы, оно, вот, ну, если мы возьмем, там, перенесемся немного дальше, мы узнаем о Киевской Руси, так ведь? Русь-то, так сказать, киевская везде прослеживается. Ну, есть разные виды. Также упоминаются некая информация о тех, в свое время я готовил лекцию, которая называется «Мировые обманы». Мировые обманы. Может быть, кое-что я затрону на эту тему, если я увижу, что вас, вот, как сказать, не шокирует что-то, и вы так спокойно все это воспринимаете, нормально, может быть, что-то вам расскажу, мировые обманы. То есть вот по поводу татаро-монгольского ига там и всяких, то есть то, что описывается в ведической литературе, каким образом что происходило на самом деле. И постараюсь вам объяснить, каким образом это сфальсифицировано, для чего, почему люди в заблуждении, откуда все эти исторические данные, научные данные, и насколько они объективны, и насколько они просто подтасованы. И люди получали за это Нобелевские премии, академики, доктора наук, за всю эту бесполезную, абсолютно ложную информацию и ложные, абсолютно ложные исследования. Сейчас Институт Бхактивиданты вот несколько лет назад выпустил книгу, она называется «Запретная археология». Даже есть сейчас маленький фильм, который вкратце описывает эту книгу, где представлены кое-какие факты, артефакты, документы, связанные с НЛО, там, с человеком еще во времена динозавров и так далее, то есть который разрушает полностью всю теорию Дарвина, Геккеля, там всех этих наших ученых, и разрушает всю эту историю и археологию, о которой мы привыкли слышать и знать. Полностью, фактически разрушает, фактами, научными фактами и данными. И там как раз эта книга была принята сейчас всем миром, всеми учеными, и никто не смог опровергнуть ни одного факта, представленного в этой книге. А в этой книге представлены артефакты. Все археологические сведения, которые утаивались во всех почти государствах, спецслужбами, секретными организациями, в науке, в печати, везде утаивались специально. Но они неопровержимы, эти факты неопровержимы. И оказывается, каждое государство обладало огромнейшим потенциалом неопровержимых фактов, которые могли в считанные часы полностью разрушить все научные представления о мире, о людях и так далее, о той истории, которую нас обучают в институтах, в университетах и так далее. Я вот вам могу рассказать такое предсказание, что в 2003 году, если вы встретите человека и скажете ему, вот веды самые авторитетные, и он скажет, да ты что, вы просто подумайте, что он сумасшедший. Говорится, в 2003 году все люди признают на планете, что веды самые авторитетные знания. Это предсказано. Даже то, что я сижу здесь, а вы сидите здесь, не в смысле я предсказан, нет. Я обычный человек, который идет эти, я вот в течение многих лет практикую это знание. А в смысле того, что говорится такое, есть предсказание. В эту эпоху, и там я вот сказал, там начинается с 15 века начинается это распространение этого знания, и работа Золотого века начинается с 1896 года, когда приходит это Синапати Бхакта, этот Бхактивиданта, который, это описано, и вот вы можете увидеть на этих книгах, описано Шри Шримад Бхактивиданта с вами Прабхупада. Вы можете взять ведическую литературу и подтвердить об этом, то есть изначально даже. И там также есть такое предсказание, что люди, носящие шикху и шнур, шнур – это брахманический шнур, то есть человеку, когда он получает второе рождение, это духовное посвящение, обучившись, ему дают посвящение, он становится брахманом, и на него одевают такой брахманический шнур. Ну, я потом, может быть, расскажу более подробно, что это, как происходит. Шикха – это на сахасрара чакре такая маленькая кисточка. Такая она бывает обычно завязанная, иногда не завязанная. Это те, кто практикуют веданта-ваду, то есть шакти-паринама, бхакти-йогу. То есть они будут распространять это знание в каждом городе и в каждой деревне, говорится. Они будут так чисты, что земля и люди полностью очистятся. Они очистят каждый город и каждую деревню. И тогда Ганга завершит очищение. Есть такое предсказание. Говорится, что люди будут читать Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам в каждой семье. И они будут предлагать пищи Господу Джаганатхи. Это одно тоже из имен Господа. Я потом объясню, почему по-разному он называется и так далее. Они будут воспевать его святые имена. И таким образом 10 тысяч лет полностью воцарится золотая эпоха. Есть эти предсказания. Что вы можете сказать о таких людях, как Блаватская? Елена Петровна Блаватская, ну я нормально. В смысле, в каком смысле, что я должен сказать? Я могу сказать, да здравствует Елена Петровна Блаватская. Или вы хотите узнать, насколько это авторитетно, насколько это согласуется с ведической традицией и так далее. В некоторых аспектах это согласуется с ведической традицией. Я могу вам сказать так, что любое знание, которое позволяет человеку постепенно заняться самореализацией, продвижением, оно есть благо, любое знание. Я вижу, как люди, допустим, столкнувшись с диагностикой кармы Лазарева, они, так сказать, дальше разгонялись и приобрели более высокие ступени. Люди, так сказать, занимающиеся по системе Порфирия Корнеевича Иванова, поднялись, дальше пошли. Агни-йоги, дальше пошли. Кастаньедовцы пошли дальше. Ну, практически мы видим, но также... В чем может быть такая, как сказать, ирония судьбы? Также среди этих людей есть те, которые пошли дальше, но туда. Да. Есть те, которые пошли дальше, выше, то есть глубже, и есть те, которые пошли, так сказать, по нисходящей, не по восходящей, а по нисходящей. Вот, кстати, у Рерихов есть очень много как раз этих исследований, о посещении Иисуса Христа, вот, допустим, Индии, да, вы знаете, может быть, кто занимался этим. Также труды Натовича, там, да, очень много. Если их перечислять, у меня даже есть список таких светил выдающихся мировых личностей, ученых, не только вот таких исследователей такого ранга, как Блаватская там или Рерих, а даже просто вот ученых, историков, археологов и так далее, которые подтвердили это. Даже была такая история, когда эти все факты хотели представить Папе Римскому. Ну, вроде думали, что он не знает. Иногда же у нас такое впечатление, что никто не знает, что мы узнали. И когда ему представили, там, этот человек, его завели в Ватиканскую библиотеку, открыли там какие-то казематы, или как их правильно назвать? Ну, раньше это были казематы наверняка. Где-то, кстати, Тарквимада, наверное, пытал всех. И там сотни книг лежало. И вот этот хранитель этой библиотеки, он сказал этому человеку, вот все эти книги описывают пребывание Иисуса Христа в Индии. Ну и что? И тот человек, он был сбит с толку. И он говорит, ну как? Люди же должны знать. Он сказал, зачем? Ты хочешь их обеспокоить? Этот человек потом сам писал вот в своих записках, и он опубликовал их. Что вы можете сказать о книге «Путь ариев»? Я ничего не могу сказать, но я примерно наверняка представляю, о чем там говорится, потому что я обычно знакомлюсь с такими произведениями, которые выходят, там, допустим, Кандыбы или там Данилова, Инга Мочалова, там что-то очень много сейчас литературы. И я лишь знакомлюсь с ней непосредственно только для того, чтобы видеть, как эксплуатируется ведическое знание разными интерпретаторами, которые не достигли никаких, так сказать, ступеней. Вы вот знаете о том, что хочу рассказать вам об одной такой аксиоме. Говорится, что никто не может трактовать ведическую науку, если он не получил брахманическое посвящение от истинного духовного учителя, принадлежащим к цепи авторитетной ученической преемственности парампаре. Никто не имеет права, и ни в коем случае, рекомендует веды, ни в коем случае нельзя выслушивать от этих людей интерпретации или объяснения ведической науки, если они не получили брахманическое посвящение в одной из сампрадай, то есть четырех присутствующих во вселенных авторитетных школ. Это Брахма, Мадхва, Гаудия Сампрадая, Лакшми Сампрадая, или еще ее называют Шри Сампрадая, Кумара Сампрадая и Рудра Сампрадая, или Шива Сампрадая. И во всех этих четырех сампрадаях есть парампара, непрерывная цепь духовных учителей, идущая с самого начала появления нашей материальной вселенной, ни разу не прерывающаяся. И если вы получаете посвящение в этой сампрадае от духовного учителя, принадлежащего к цепи этой ученической преемственности, только тогда вы можете говорить что-то о ведическом знании, или тогда рекомендуется слушать это. Но все остальное, это просто называется мана-майя. Мана-майя. Уважаемый Лакшми Нарайана Дас, скажите, пожалуйста, как себя вести с детьми и с какого времени нужно заниматься духовными занятиями? Спасибо. Ну, есть такой, мы, наверное, сейчас закончим, последнее, вот я отвечу. Есть такой ведический постулат. Это так вкратце, может быть, потом я побольше скажу. До 5 лет ребенок царь, с 5 до 16 солдат, а с 16 друг. Все? Царь, как вы думаете, вот царь хочет заниматься духовной практикой? А солдат? Его надо заставлять. А друг? Ну уж пусть выбирает сам. Пусть выбирает. Если вы упустили эти этапы, то практически очень сложно привести в действие. Дух и душа. В чем отличие? Дух – это жизненный воздух, называется прана. Дух делится на 5 на основных и 5 второстепенных подразделов. Там прана, удана, апана и так далее. А душа, она плавает в этих потоках жизненного воздуха. Душа называется атма. Атма. Скажите, пожалуйста, как могла душа в свое время попасть из духовного мира в материальный? Что она могла сделать? Спасибо. Ведическая литература тоже очень детально описывает этот момент, каким образом мы здесь оказались. Дело в том, что существуют законы духовного мира. И когда какое-то живое существо хочет приступить эти законы, там их не приступить. То есть существуют законы, и живое существо действует в этих законах. Но когда оно хочет приступить, для тех, кто очень хочет приступить к закону Бога, существует другой мир, как он называется, материальный. То есть желание приступить к закону. Там их невозможно приступить, все действует только по законам. Но если какое-то живое существо Оно хочет попробовать действовать, ну, как бы отдельно в своем сознании, как-то вот приступать законы, то пожалуйста. И когда нас, говорится, как живое существо, там его вдохновляют и говорят, да ты что там плохо, там всякие тройственные страдания забудешь, что станешь эгоистичным, будешь гоняться там за тем, зачем не надо. Он говорит, ну еще я хочу попробовать. Ты Бог или не Бог? Ты меня любишь или нет? Он говорит, да люблю вроде, ну, все будет нормально. И вот вы смеетесь, на самом деле это происходит так. Говорится, что каждое живое существо, оно индивидуально и наделено свободой выбора изначально. То есть, что такое свобода? Если вы делаете только то, что надо, значит, свободы что? Нет. Потому что само слово «свобода» определяет, что я могу что? Я имею право на неправильный поступок. И вот этот неправильный поступок приводит нас сюда, в материальный мир. Говоря о браке, имеется ли в виду религиозный брак или государственная запись достаточно, чтобы не быть грешником? Это первый вопрос. На самом деле все браки совершаются где? Астрологический брак самый благоприятный. Самые благоприятные браки считаются астрологические. Самые неблагоприятные браки – это брак по выгоде или по-хатские, так, сексуальные браки. То есть по сексу найти себе партнера и думать, что это все здорово, будем жить счастливо. Через некоторое время все это вам надоест, вы увидите тысячу недостатков друг в друге, и потом будете всем говорить, не сошлись характером, но не сошлись совсем другим. Астрологические браки самые эффективные. Как можно очистить своих близких без их желания? Просто вы можете создать им благоприятную атмосферу своими поступками, своим поведением. Возможно ли зачатие благочестивого ребенка на любом уровне? Если да, то что надо делать? Во-первых, существует определенная такая самскара или очистительный процесс, называется гарбхатханаскам самскара. Это каким образом живое существо, отец и мать, могут подготовиться к процессу вот, зачатия благочестивого и неблагочестивых детей. Расскажите, пожалуйста, о буквосочетании «кага». Является ли оно мантрой? Для чего оно необходимо? Спасибо. Все звуки в санскрите, они являются определенными ключами. И сочетание этих также букв, это все связано с математикой, геометрией, астрологией, астрономией. Вы можете взять любую санскритскую мантру, и вот, допустим, я вот могу вам рассказать, вот, допустим, стих представим. Яда-яда хитхармасья гланир бхавати бхарата абхьюттанам адхармасья тадатманам сриджамьяха. Когда религия приходит в упадок, то воцаряется безбожье, и тогда я сам не схожу, о потомок Бхараты. Вот перевод, литературный перевод. Если вы возьмете санскрит, вот этот стих, и разобьете его на такты и на ритмы, вы можете получить любое аюрведическое лекарство. Если вы разобьете его на цифровую систему, вы можете получить астрологические и астрономические измерения, какие вам необходимы. Если вы разобьете на тона и полутона, на ритмы, если вы разобьете его на определенные словосочетания и их шифры, цифровые коды, цвета, вы можете получить, как правильно построить храм. Вы можете получить любую информацию, если вы имеете доступ, ключей к санскриту, вы можете, вам достаточно одной какой-то шлоки, из нее столько вы можете вытянуть, даже как воспитывать детей. Вот такие писания уникальные. И люди, не зная этого, они даже не знают, что там может быть заключено. Вот, допустим, я вот здесь у меня есть раздел, я иногда люди спрашивают меня, что вы говорили о математике, о ведической математике, что это такое. И я специально иногда на программах, вот, математики, бывают ученые, интересуются, я для них вот такую маленькую брошюрку, чтобы они поняли, что такое современная математика и что такое ведическая математика, и в чем ее преимущество. Те решения, которые делаются в 6 этапов, в 7, ведическая математика делает в 1. Вот сейчас возьмите любое умножение, числение, что-то. Здесь делается все в один. И кто-то сознательно укрывает от людей эти вещи. И вот здесь насчет санскрита. Схулба сутра, вот геометрия, как, откуда появились цифры, арабская алгебра, откуда. Все это пришло из ведической цивилизации. Символы. И вот здесь есть такой раздел. Поэзия в математике. Значит, на санскрите согласные, вот вы сказали ка, ка. Это согласные санскрита, ка, звука. Тапа, капа, папа, ука, дука, сука. Это дуки, суки, это значит счастье, несчастье и так далее. Вот есть такая мантра. Гопипхагьяк мадхур мадхуварата. Шрингисо датхи сандхига. Кала дживита катава галахала расандара. Перевод. Перевод этой мантры. О Господь, облитый йогуртом пастушек, о Спаситель падших, о Повелитель Шивы, пожалуйста, защити меня. Вот перевод такой санскритской мантры. Что же мы можем из этих из такого санскрита вытащить? Вот здесь такой пример. Применив код, данный выше, тут есть вот коды, какие цифры соответствуют каким буквам, каким, и мы можем математически, зная, каким вот этим слогам, какие буквы соответствуют, цифровые, раскрыть коды, заложенные в этом стихе. Смотрите, какой простой стих. О Господь, молитва, облитый йогуртом пастушек, о Спаситель падших, о Повелитель Шивы, пожалуйста, защити меня. Все, смысл. Что отсюда можно получить? А если примите коды? Пи, поделенное на 10. Таким образом, преданно предлагая вот эти мантры Богу при помощи этого метода, человек также может познать важные мирские истины. Важные мирские истины. И вот здесь дается пи в 10, поделенное на 10. Вы представляете, что это такое? Вот кто знает, что это такое? А? Уравнение и все. Ну, в общем, если есть люди математики, вы можете подойти и узнать, что это такое. Как в мантрах заключены все медикаменты, какие лекарственные травы можно из мантры вытянуть, как можно виды оружия вытянуть, все что угодно. И все это зашифровано в таком простом стихе, который может переводиться. «О, дорогой Господь, я поклоняюсь Тебе». Вот смысл стиха. Но если вы знаете шифры и коды, есть ключи доступа, то вы из этой мантры можете столько вытянуть. О-о-о. Даже никаких вам не надо. Вы можете чертежи целые. Вы можете строение Вселенной, где как что расположено. Вы можете вытащить коды звуковых потенциалов, через которые вы сможете проникнуть в параллельные измерения. Вот из одной мантры. Таково уникальное положение ведических писаний. Уникальное положение. Дети часто причиняют вред живым существам, так как еще несознательны и не знают, что творят. Став взрослым, они понимают, что такого ни за что не сделали бы, но уже поздно. В принципе, они не виноваты. Кто не был молод, тот не был глуп. Поговорка. Как такие случаи отражаются на карму таких людей? Будут ли они за это наказаны? Да. Они будут непременно наказаны, если не прибегнут к определенным практикам очищения. 100% они будут наказаны. Знаете, вот особенно эта проблема абортов. Люди даже не представляют, женщины, что они творят. И что им за это будет. Готовьтесь. И также можно от любого греха. И любой мужчина, который подтолкнул женщину на аборт, он тоже даже не знает, что он себе одним этим абортом или одним подталкиванием готовил. Это целый аспект, раздел есть. То есть, если даже просто... И в то же время от всего от этого можно избавиться. Понимая, что в глубине души я ни от чего не хочу отказываться, отказавшись ожидать награды, а не дожидавшись утешать себя чувством правоты, как я могу захотеть изменить свои желания? Вы знаете, наши желания меняются в нескольких, вернее, от нескольких воздействий. Во-первых, карма существует. То есть воздаяние нас иногда заставляет что? Действовать правильно. Мы видим, вот ребенок, допустим, лезет куда-то, мы ему раз по рукам, он второй раз лезет, мы ему раз по рукам, третий раз он что? Ну, по крайней мере, он с другой стороны лезет. Так можно изменить, по крайней мере, желание вот таким образом это достичь. Может быть, есть. Потом мы можем получить такую же кармическую реакцию, то есть добравшись до этого, полностью увидеть, что это не то, что мы ожидали. Таким образом могут желания измениться. Ведическая литература описывает несколько категорий людей, которые могут начать менять свои желания, культивацию. Но для этого нужно иметь очень хороший интеллект. То есть быть интеллектуалом. Коэффициент интеллектуального потенциала должен быть очень высокий. Поэтому, в общем-то, вся эта программа и ведическое знание предназначено для очень разумных людей. Независимо от их нации, какого-то вероисповедания, их профессии и всего остального. Нужен интеллект, очень хороший интеллект. И ведическая литература описывает несколько категорий живых существ. Первое. Это те, кто может принять знания из вед. Это самый высший уровень. Или из священных писаний. Вы заметили, что во всех священных писаниях на самом деле описаны истинные ценности. Там не какой-то вымысел. Если мы думаем, что там Библия – это вымысел или какое-то писание. Нет, это все истинные ценности. И там нет противоречий. Просто они даются на разном уровне. Поэтому мы видим. То есть вот для людей пранама и так можно пояснить эти вещи. То есть истина, она паринаму делает, то есть трансформируется до уровня понимания данной категории общества. Когда вы не можете дать людям санатнадхарму, они не понимают, нет уже такого коэффициента интеллекта, вы им трансформируете до уровня упадхармы. Если они даже не обладают такой потенциалом таким, вы до чаладхармы и так далее, и так далее. И также вверх. Все таким образом действует. Итак, описываются эти несколько категорий людей. Первый, значит, получает знания так, у них есть достаточно. Если у них недостаточно интеллекта, они видят, что в прошлом кто-то так делал и получил за это плохой или хороший результат. Из-за этого они меняют свои желания. У тех, у кого еще меньше интеллекта, они что? Пока с ними что-то не произойдет, они не поверят и никогда. Вот пусть мне руку отрубят, тогда поверю. Или вот меня пока еще... Вот это знаете, как сказать? Вот что, если понять, что в тюрьме плохо, значит что, надо обязательно сесть туда, что ли? Или чтобы понять, как человек чувствует себя перед расстрелом, что обязательно, так сказать, довести себя до этого. То есть, есть такая категория людей. Пока с ними этого не произойдет, они не изменят своих желаний и устремлений. И есть последняя категория людей. Их называют мудхья. Мудхья в переводе означает осел. И ведическая литература говорит, люди, подобные мудхьям. То есть как осел. Уперлись вот. И с ними хоть что делают. Хоть карма на них обрушивается. Они видят, что там все. Даже с ними происходит. Она говорит, все равно. Таких вот называют таким образом. То есть это определяется не сам человек, а степень такого вот интеллекта. То есть практически равного интеллекту осла. В Индии берегут коров. Однако большого прогресса по сравнению с нами не наблюдается. Ваше мнение. Вы знаете, я могу вам сказать, если рассмотреть нас и демонов, то у нас тоже не наблюдается большого прогресса. Если говорить с материальной точки зрения, то демонам-то быть куда практичнее. Куда практичнее. Мы измеряем прогресс колбасой, техникой, жигулями, Вольво, золотыми цепями и так далее. Телевидением, радио. Но прогресс не измеряется, истинный прогресс этим не измеряется. Поэтому мы видим, что истинные знатоки, они что, имеют телевидение, имеют Вольво. А? Представляете, Христос на каком-то, на Хонде, в таком от Нины Ричи костюме, цепь такая золотая с бриллиантами. Он-то уж мог себе позволить. Или Будда вообще такой крутой, ежиком подстриженный, все, накачанный. Чем вы определяете? стейком. Православие запрещает целительство, хатха-йогу, цигун, грех. Это заблуждение? Вы знаете, вот так однозначно сказать заблуждение. То есть, если мы рассмотрим этих цигунистов, кто это преподает и как, то, в общем-то, неплохо было бы запретить. Кто объявляет себя хатха-йогом и таковым не является? Тот, кто говорит о цигун и, так сказать, не является этой личностью. Это значит, как примерно там где-то 2 недели они ездят на какие-то курсы, там приезжают. Это несерьезно. Это профанация. Но по большому счету, если говорить об истинном положении цигунта, чигун там или хатха-йоги, конечно, это заблуждение, если это запрещается. Конечно, заблуждение. Но я бы мог понять, если мотивом этого запрещения является то, что там всякие под этой маркой шарлатаны, как правило, вы знаете, сейчас в нашу-то эпоху шарлатан на шарлатане и шарлатаном погоняет. Посмотришь всякие эти медитации, что-то все, мессии, аватары, ой. А мой духовный учитель мне как-то рассказывал, говорит, в Америке был слет Иисуса Христов, и там, там около 200 с чем-то человек собралось, те, кто себя искренне считает Иисусом, вот второе пришествие. Поэтому у нас нет проблем, у нас столько всего. У нас все в порядке. Но самое-то страшное то, что у них у всех тысячи, а иногда сотни тысяч последователей. Вот что проблема-то. Ладно бы они там ходили, так сказать, ну, у них люди же бросают все, идут за ними на самом деле. Вопрос такой был по поводу, вот экстрасенсы снимают карму. Потрясающе. Повесили карму, сняли карму. Раздали карму, собрали карму. Такие боги. А ведическая литература как раз описывает это положение, это шарлатанство. Они сами порой не знают, что происходит. Сами не знают. Во-первых, если вы можете, если вы экстрасенсы, думаете, что вы чью-то карму берете, если у вас что-то получается, во-первых, вы ее берете на себя. Это раз. И также вы можете ее переключить на своих близких, если вы не знаете, как с этим на самом деле. А поскольку мы видим мало людей, кто знает, как на самом деле управляться, а все в основном по книжечкам и там по всему, я уже говорил, что это за книжечки, эти все профанации. И ведическая литература, вот 4-й песни Шримад Бхагаватам, Нарада Муни, он объясняет вот эти положения всех этих людей, которые пытаются снять чью-то карму там, якобы, не обладая четким духовным статусом и знанием, а просто будучи на уровне платформы тантры. То есть они ничего не соблюдают, и у них есть силы. Но все эти силы, если вы помните, я объяснял, какие? Асидхи врата, тантрийские силы. Модуса страсти и невежества. И вот там сравнивает он вот эту деятельность таких личностей, и он предупреждает прачина бархишата, там, царя такого, чтобы он не попадал под влияние этого всего. И он говорит, это подобно перекладыванию тюка с головы на плечо. Вот представьте, что у вас на голове какой-то тюк, и вы очень шею, у вас прямо вот сейчас сломается. И кто-то говорит, давай я тебя сниму. Снял и поставил вам на плечо. И вы говорите, фу, вот классно. Но через некоторое время, еще его и не устали, потому что она на плече давно уже не была. Другой приходит, что у тебя уже со временем проблемы? Вы говорите, уже теперь отсюда. Он говорит, да что ты, плати, я тебе сделаю, прославь меня, да и вообще сделайте. И переложил вам туда. К этому времени уже голова поспела. Вы понимаете, да, что происходит? Так действует это. Поэтому если карма не сожжена сознательно человеком, или этот человек не соприкоснулся с личностями, которые на самом деле могут очистить любое место –